вытащить и закопать. Апостолы-то они апостолы, но через неделю-другую дышать здесь будет нечем. Не могли у соседа утопиться, мать вашу, все беды на верный путь». Август из конца в конец обошел мелиоративную канаву, кляня себя за то, что разрешил ее вырыть, и спохабил землю, а толку ни на грош. Все 12 кабанов были на месте в канаве. Ни один не ожил, не убежал, не прибился к колхозному стаду. Сегодня-завтра братская могила приберет их всех 12. Для такой вот непредвиденной работы у него дома припасена осталась еще бутылка водки. Хотя бутылки водки, конечно, мало. А где возьмешь еще? Действительно, не было бабе клопоту, купила порося. Жизнь пошла, должна голова у него болеть еще и о том, где достать бутылку водки. И он тронул с места так, что машина взвелась и полетела. И едва не прилетела, чуть сам он не отправился к апостолам. Едва-едва не стал 13-м. За мелиоративной канавой дорога к полям шла через лес и была засыпана гравием. Разбить ее еще не успели, держать скорость можно было, и он шел за 120. И только наметился прогал, как он увидел на дороге темную, влажную, глинисто-раскатанную полосу. Увидел и все понял. Кажется, отъездился. Не будь ветра, можно было бы и проскочить. Но ветер стругал с неимоверной силой, шел как в аэродинамической трубе. И всегда тут был такой ветер. Еще старики вспоминали, здесь некогда был звериный ход, тропа, может и кабанья. Стоял лес, дубняк, и тек ручей. Он, Середа, дубняк этот вырубил, ручей засыпал, сделал поле. Поле родило ветер. Август трижды ударил по тормозам, сбил скорость километров до 90, больше не смог. Под колесами уже была глина. Он только прикоснулся к акселератору, чтобы взять полосу в натяжку, и его понесло, закрутило, закачало. Один оборот, второй и третий. Руля словно не было, бешено вращалась дорога, появлялось и исчезало солнце, стонал ветер. Август шел на четвертый виток и видел, где он закончится. На машину стремительно летел дуб. Хороший дуб, как броневик-кабан. Если спилить, можно на пень ставить машину. Дуб был уже почти рядом, рукой подать. Август ударил по тормозу, вдавил его до пола. Машина села на задние колеса, его кинуло назад. Потом он вместе с машиной прыгнул вперед. Но проделал это чуть быстрее, чем машина. Вонзился лбом в переднее стекло. По стеклу побежали синие трещины. Двигатель заглох. Он подождал, пока сядет туман в голове. Вылез из машины. Тут же его подхватил и чуть не опрокинул на влажную глину ветер. Ослабленными ватными ногами он ступил несколько шагов и остановился, качаясь из стороны в сторону, укрывая лицо курткой. Каменная крошка летела с неба и секла, била его, будто стая птиц сорвалась неведомо откуда, и клевала, клевала его, норовила выдрать глаза. И Август увидел этих птиц. То были вороны, огромные, черные и тощие. Они стояли в траве, среди кустарников и под дубами, сутуло втянув в себя шеи, будто старухи, пережидающие дождь, и не мигающе смотрели на него. И он понял, что не каменная крошка летит с неба. Это ветер выдувает его пашню. С поля летит зерно, жито, жизнь. Иссушенное радиоактивными ветрами синюшное небо разрешалось житным дождем. Вороны ждут, когда ветер поднесет зерно. Им не было нужды ходить по полю и добывать хлеб насущный.